Глава 28. «На самом деле, — начала миссис Кэмерон свой рассказ, — все намного сложнее, чем вам кажется, девочка. Нэши не брали в дом перевертыша по своей доброй воле, чтобы вы понимали. Малыша Эндрю родила дочь хозяина, миссис Абигейл. Она помолчала, позволив пораженной до глубины души Ханне осмыслить услышанное, и продолжила. Меня взяли в дом экономкой за пару месяцев до предполагаемых родов. Я тогда, ясное дело, ничего об этом не знала. Просто все удивлялось, что дочь Нэши не выходит из своей комнаты, какой бы хворой она ни была. А объяснялось ее затворничество именно этим. Девушку все же могли бы хоть иногда выносить в сад на кушетку. Погода была в том году замечательной. И все же она из комнаты не выходила. Меня тоже к ней не пускали. Только старая нянька, древняя как Стоунхендж, присматривала за ней и лечила. Условно лечила, так как больной в привычном понимании этого слова девушка не была. А потом как-то утром нам сообщили, что мисс Абигейл отбыла к тетке в Йоркшир для восстановления сил и отсутствовала чуть больше месяца или около того. За то время, что ее не было, я неплохо сошлась со старушкой, нянькой мисс Абигейл. Наверное, больше из любопытства, чем действительно находя удовольствие в нашей дружбе. Все-таки старая Глэдис больше дремала у очага, чем поддерживала беседу. Но это она загодя проговорилась, что ее девочка скоро вернется, и тогда помощь старушки снова понадобится. Я было решила, что речь о самой юной мисс. Но нет, старушка думала о младенце. Я потом уже догадалась, пояснила рассказчица. «Девушку увезли, чтобы никто в доме не знал о случившихся родах?» – спросила Ханна. «Само собой. Опороченная девица не имела бы шансов найти себе мужа. Вот Нэши сделали все, чтобы позор ее скрыть». Миссис Кэмерон кивнула собственным мыслям. «Мы-то слуги тоже не дураки. Смекнули сразу, что к чему будет. Стоило девушке заявиться здоровой с младенчиком на руках». «Ну, не так, чтобы прямо на руках», — вскинула она осуждающие брови. «При ней была пухленькая кормилица, за малышом и присматривающая. Нам, конечно, сказали, что в доме, в котором гостила мисс Абигейл, случилось несчастье. Умерла родами ее дорогая кузина. Вот Нэши и вызвались взять на попечение бедного сироту. Все внешне красиво и чинно, как богобоязному семейству и полагается. А внутри целая драма», — продолжала рассказывать женщина. Ребеночек, мальчик, беспокойненьким оказался. Кричал дни напролет и ночами не унимался. Не только кормилица. Весь дом Нэши с ума сходил от тех криков. Помню, как мистер Нэш, злой и растрепанный, выговаривал дочери. «Ты бы хоть взяла его на руки, что ли? Хватит сводить нас с ума. Младенец нуждается в матери, в ласке. Сама понимаешь, почему это важно». Заметив меня, они поспешили уйти, но сомнений, даже будь таковые, у меня более не осталось. И это был единственный раз, когда мистер Нэш оказался настолько неосторожен, что раскрыл их общую тайну перед кем-то из слуг. И все из-за сводящих с ума криков ребенка. «Так мисс Абигейл не любила своего сына?» «На дух не переносила», — подтвердила миссис Кэмерон. «Возможно, потому, что он стал живым напоминанием о ее ошибке, как знать? Но просьбе отца она так и не вняла, и на руки мальчика не брала, даже в детскую не заходила». И вдруг голос рассказчицы сделался мягче. «Однажды я принесла измученной ночным бдением кормилице тарелку бульона. Та, надо сказать, выглядела ужасно. Круги под глазами, серая от недосыпа кожа. Стыдно признаться», — сказала она и заплакала. «Но я ненавижу этого мальчика. Он измучил меня совершенно. И я сама не знаю, что подтолкнуло меня, предложила ей подремать в уголке, пока сама присмотрю за младенцем. Она с радостью согласилась, и я, склонившись над колыбелью, заговорила с ребенком. Тот был совсем кроха, ну чисто котенок, и даже мяукнул, совсем по-кошачьи, услышав меня. Все мое существо в тот же момент потянулось к нему». И я взяла мальчика на руки, прижала к себе, умилившись до слез его крохотным ручонком и дрожащей нижней губой. Подумала, что такого просто нельзя не любить. И знаете, мисс Уэллс, Он будто почувствовал эту переполнявшую меня нежность, желание защитить, позаботиться. Он замолк и уснул у меня на руках. Женщина улыбнулась. С тех пор повелось, что как только у кормилицы опускались руки в напрасных попытках успокоить его, она звала меня. И малыш на моих руках сразу же успокаивался и засыпал. «Он чувствовал вашу любовь», — догадалась вдруг Ханна. И кричал, не находя ее в остальных. Эндрю нужен был кто-то, кто подарил бы ему чувство уверенности, тепла. С перевертышами такое бывает, я знаю от мамы. «Вам виднее, Ханна. Я же мало что знала о перевертышах, но привязалась к ребенку всем сердцем. И так уж вышло, что стала ему почти нянькой, чему Нэши, прознав, почему ребенок более не кричит, не стали противиться». Ханна спросила. «Вы знали тогда, кто он есть? Что он перевертыш?» — хмыкнула миссис Кэмерон. Понятия не имела. Но заметила как-то, как мистер Нэш капает что-то ребенку в распахнутый в крике ротик. Меня это так поразило и испугало одновременно, что я, полагая, что он травит ребенка, почти собиралась донести на него в префектуру. Но однажды нашла в его кабинете маленький пузырек с той самой жидкостью. «Бересклетом», — миссис Кэмерон кивнула. И я мгновенно все поняла. Ребенок мисс Абигейл был перевертышем. Она поэтому не любила его. «О, если бы, дорогое дитя», — вздохнула женщина. «Просто у некоторых напрочь отсутствует материнский инстинкт. Вот и все. И мисс Нэш была из таких. Еще до того, как я нашла в своем лице способ успокаивать мальчика, эта девица сбежала из дома с любовником». «Что? Вы шокированы, я вижу. Но это действительно так. И пусть разговоры о том, что она уехала в Лондон устраивать свое будущее, вас не обманывают. От той же древней старушки мне стало известно доподлинно, что эта девица, долгое время влюбленная в их соседа, оставила на постели записку и скрылась из дома в ночи как преступница. Сосед тоже пропал». «Так это он? Тот сосед? Отец Эндрю?» «Нет, что вы. Кто же тогда? Или вы так и не знаете?» «Знаю, и вы его знаете», — как-то многозначительно произнесла женщина. Ханна в недоумении нахмурила брови, пытаясь уразуметь ее мысль. И вдруг что-то щелкнуло в ее голове. «Граф Солсбери?» — едва слышно спросила она, почти не дыша. Миссис Кэмерон просто поджала бескровные губы и опустила глаза. «Так вот почему вы хотели, чтобы мальчик жил в Рейвенхолле». Мысли в голове девушки скакали, как белки. «А граф знает о сыне?» «Нет, наверное, нет», — сама же себе и ответила. И тут же: «Праведный Боже, так граф перевертыш?» Глаза ее распахнулись, сердце запнулось на миг. «Ведь если мальчик, то...» «Вы опять слишком торопитесь с выводами, моя дорогая», — поспешила осадить ее женщина. «Граф Солсбери не перевертыш, что бы вы там себе не придумали», — авторитетно заявила она. «Но о ребенке он знает. Почему же тогда не узнал собственного сына?» «Да, именно это я и хотела спросить. Все просто. Нэши по понятной причине не позволяли ему видеться с сыном. Он опорочил их дочь, лишил невинности, чистоты, еще и ребеночком наградил, из-за которого они до сих пор живут в вечном страхе, что правда откроется». Ханна встряхнула головой. «И все-таки я не понимаю», — сказала она. «Если граф — отец мальчика, и он не перевертыш, тогда как получилось, что Эндрю такой? Возможно, мисс Абигейл понесла от другого мужчины, а отцом назвала графа. Неужели вы так недогадливы, Ханна?» — пожурила девушку собеседница. «Граф действительно отец мальчика, в этом сомнения нет. И тогда получается, что... Нэши и есть перевертыши?» «Вы сами сказали», — взмахнула рукой миссис Кэмерон. Ханна в сердцах возмутилась. «Но это никак невозможно. Они богатая, уважаемая семья. Немыслимо, чтобы аристократы, пусть даже мелкопоместные, были бы перевертышами. И все-таки это так. Я сама была в полном смятении, когда догадалась. Но, начав подмечать всякие мелочи, лишь убедилась в своей правоте. «Граф Солсбери знает об этом?» «Что вы, уверена, нет. Сами знаете, как сильно он предубежден против всякого перевертыша. Мужчины ли, женщины, все равно. Вряд ли бы он даже близко подошел к Абигейл Нэш, зная доподлинно, кто она есть». Ханни вспомнился поцелуй с графом и смелые ласки, которыми он, не скупясь, одаривал ее прошлым утром. И ничуть не казался предубежденным до той самой минуты, пока не коснулся ее предательски появившегося хвоста, что было бы, не трансформируясь ее тело совершенно спонтанно под влиянием диких эмоций. Пошел бы граф дальше, и позволила бы она ему это. От мыслей этих ей сделалось жарко, а ноги, как оказалось, замедлившись, остановились. «Я чересчур вас шокировала?» — обратилась к ней понимающая женщина. «Извините меня, и мне жаль, что втянула вас во все это». Но я слишком люблю Эндрю, чтобы видеть, как он, нелюбимый и одинокий, живет в доме Нэшей. Бедный мальчик, он ведь ни в чем не виноват. Отчего же Нэшам было так трудно принять собственного внука? Мистер Нэш очень благочестив, а мальчик – постоянное напоминание о грехе его дочери. И так как он не умел заставить каяться Абигейл, отыгрывался на внуке. Ханна вздохнула. «Ужасно. Но почему вы считаете, что граф станет лучше относиться к ребенку? Вы ведь планируете ему рассказать, не так ли?» Осведомилась она с интересом, глядя на собеседницу. «Все так», — миссис Кэмерон стиснула руки. «Я только хочу, чтобы сначала они узнали друг друга, присмотрелись. Мальчик, конечно, бастард, но все равно его сын, а граф Солсбери представляется мне порядочным человеком». И снова Ханна припомнила утро этого дня, когда граф, совершенно взбешенный, бежал через двор с жаждой крови во взгляде. Неплохо, однако, отец с сыном наладили отношения. «А вы не боитесь, что Нэши, узнав, где сейчас мальчик, потребуют Эндрю назад? Кто им скажет?» — воинственно осведомилась миссис Кэмерон. «Хотя бы сам граф, когда узнает всю правду». Женщина еще крепче стиснула руки и ответила твердо. «Если граф пожелает вернуть им ребенка, я заберу мальчика и сбегу. Не знаю куда, но подальше от Ипсвича. Да хотя бы в Лондон подамся, но не позволю ему вернуться к этим бесчувственным людям. Сами же Нэши вряд ли станут настаивать на возвращении мальчика. Побоятся огласки». «Но что графу делать с ребенком?» Мысли женщины по всему не заходили так далеко, так как, подхватив Ханну под руку, она просто сказала: «Вы задаете слишком много вопросов, моя милая девочка. Давайте просто попробуем подружить двух этих упрямцев и поглядим, что из этого выйдет». Ханне подумалось же, что стоит графу узнать, кем является его сын, как его хватит удар. И эта мысль заставила ее сердце сжаться в нехорошем предчувствии.